Из конторы Доминика Фореста она поехала к брокеру Ги, потом к его банкиру. От них она узнала подробности пути, по которому шел ее брат последние 10 месяцев. Продавая ценные бумаги огромными пакетами, он то переводил деньги на свои банковские счета, то снимал их, так что от всех его операций тянуло нехорошим душком чего-то незаконного. Бесстрастные лица финансовых консультантов Ги намекали на многое, но с ней они не поделились ничем, кроме голых фактов, таких голых, что ей поневоле захотелось прикрыть их хотя бы лохмотьями своих самых черных подозрений. 50 000 фунтов здесь, 75 там. Капля за каплей, к началу ноября они превратились в немыслимые 250 000. Разумеется, концы можно было найти в документах, но заниматься этим прямо сейчас ей не хотелось. Она стремилась лишь убедиться в том, что Доминик Форест не ошибся, передав ей результаты работы экспертов, которые исследовали финансовую ситуацию Ги. Все 9 лет, которые прошли со дня их приезда на остров, Ги, как и говорил Доминик Форест, распоряжался деньгами по своему обыкновению мудро и осторожно. Но вдруг, в последние 10 месяцев, они буквально потекли у него сквозь пальцы, словно вода, или их выжили из него, словно кровь, или потребовали, или он сам пожертвовал их на что-то, или... Что еще? Она не знала. И в какой-то момент сказала себе, что ей безразлично. В конце концов, дело было не в деньгах. Дело было в том, о чем деньги... а точнее их отсутствие говорило в ситуации, когда само завещание Ги, казалось, свидетельствовало о том, что его детей и 2 других наследников ждало целое состояние. И это сильнее всего тревожило Рут. Потому что такие мысли неизбежно приводили ее к размышлениям об убийстве брата и о том, как оно произошло и было ли оно как-то связано с деньгами. У нее болела голова. Слишком много новых идей наполнили череп. Они словно давили на него изнутри, сражаясь за наиболее выгодную позицию, чтобы получить как можно больше внимания. Но ей не хотелось уделять внимание ни одной из них. Ей хотелось только спать. Она обогнула дом сбоку, где уже обрезали на зиму потерявшие листву кусты розового сада. Сразу за ним дорога делала еще один поворот к конюшням, где Рут держала машину. Когда она, подъехав к воротам, нажала на тормоз, то поняла, что у нее нет сил открыть дверцу. Поэтому она просто повернула ключ зажигания, остановила мотор и положила голову на рулевое колесо. Она чувствовала, как в салон ровера просачивается холод, но не двинулась с места с закрытыми глазами, слушая успокоительную тишину. Ничто не утешало ее так, как тишина, ведь она не таит в себе ничего нового. Однако Рут понимала, что так долго сидеть нельзя. Нужно было принять лекарство и отдохнуть. Господи, как ей нужно отдохнуть! Чтобы открыть дверцу, ей пришлось навалиться на нее плечом. Оказавшись снаружи, Рут с удивлением обнаружила, что у нее нет сил дойти по засыпанной гравием дорожке к оранжерее, откуда она сможет попасть в дом. Поэтому она прислонилась к машине и тут заметила какое-то движение возле утиного пруда. Она сразу подумала о Поле Филдере и о том, что кто-то должен сообщить ему новость о наследстве, которое не будет таким огромным, как пообещал ему ранее Доминик Форест. Хотя для него это не важно. Его семья разорена, отцовский бизнес рухнул под безжалостным натиском прогресса и модернизации, поэтому любые деньги, которые так или иначе попадут ему в руки, покажутся ему огромной суммой, куда большей, чем все, на что он мог рассчитывать. Если он... конечно, знал о завещании Ги. Но это была еще одна мысль, додумывать которую до конца у Рут не было охоты. Чтобы дойти до утиного пруда, ей пришлось собрать всю волю в кулак. Но когда Рут добралась до него и вышла между 2 рододендронами на берег, где пруд раскинулся перед ней точно оловянная тарелка, чей цвет был позаимствован у неба, то обнаружила, что вовсе не поло. Деловито восстанавливающего укрытие для уток видела она издалека. Вместо него у края пруда стоял человек из Лондона. Примерно в ярде от него в траве валялись брошенные инструменты. Однако смотрел он не на них, а на утиное кладбище на другом берегу. Рут хотел развернуться и пойти назад к дому, надеясь, что он ее не заметит. Но он поглядел на нее. Потом опять на могилу и спросил, что случилось. «Кому-то не понравились утки», — ответила она. «Кому они могли не понравиться? Они же безобидные. Казалось бы, так оно и есть». Больше она ничего не добавила, но когда он снова взглянул на нее, ей показалось, будто он прочел правду по ее лицу. «И укрытие тоже разрушили?» Снова задал он вопрос. «А кто строил их заново?» «Пол и Ги. Они хотели сделать все, как было. Весь пруд был их совместной идеей». «Может быть, кому-то это не понравилось?» И он поглядел на дом. «Не думаю», — ответила она, хотя сама слышала, как неискренне звучат ее слова, и боялась, что он не поверит ей ни на секунду. «Вы же сами сказали, кому могли не нравиться утки?» «Значит, кому-то не нравился пол? Или те отношения, которые связывали его с вашим братом? Вы сейчас думаете об Адриане? А он способен на ревность?» Рут подумала, что Адриан способен на что угодно. Но обсуждать племянника с этим человеком или с кем-нибудь еще она не собиралась. «Здесь сыро», — заметила она. «Оставляю вас наедине с вашими мыслями, мистер Сент-Джеймс. Я иду домой». Он пошел следом, незваный. Молча хромал бок о бок с ней. Они прошли сквозь кустарник в оранжерею, дверь которой была не запертой, как всегда. Он сразу обратил на это внимание и спросил. «Всегда ли это так?» «Да, всегда». «Здесь, на Гернси, не то что в Лондоне, люди не привыкли бояться. Замки не нужны». Отвечая, она чувствовала на себе его взгляд, и когда повернулась к нему спиной и зашагала по кирпичному полу через влажную атмосферу теплицы, ощущала, как его серо-голубые глаза буквально буравят ее затылок. Она догадывалась, на какие размышления навела его незапертая дверь. Всякий, кто хотел зла ее брату, мог спокойно войти и сделать свое дело. Вот и хорошо. Такое направление его мыслей устраивало ее куда больше, чем то, которое они приняли за разговором о невинных утках. Ни одной секунды она не верила, что смерть брата была связана с вторжением в дом какого-то незнакомца. Но пусть уж лучше лондонец развлекает себя такими соображениями, чем подозревает Адриана. «Я говорил с миссис Даффи», — сообщил он. «Вы были в городе?» «Я встречалась с адвокатом Ги, а также его банкирами и брокерами». Они прошли в утреннюю комнату. «Валерии», — заметила она, — «уже побывала там. Шторы были раздвинуты, в окна лился белесый декабрьский свет, газовый камин разгонял холод. На столике рядом с диваном стоял кофе в стеклянном кофейнике, рядом с ним чашка и блюдце». Коробка с нитками и иголками была открыта, словно в ожидании начала работы, над новым гобеленом. На крышке бюро стопкой лежали письма. Все в комнате словно говорило о том, что сегодняшний день был такой же, как всегда. Но он был не такой. И никогда, ни один день уже, не будет таким, как прежде. При мысли об этом Рут заговорила. Она рассказала Сент-Джеймсу обо всем, что узнала в Сент-Питерпорте. Опустившись на диван, она указала ему на кресло. Он выслушал ее молча, а когда она закончила, предложил несколько возможных объяснений. Большинство из них приходило ей в голову по дороге из города. Да и как могло быть иначе, когда в конце того пути, по которому они ее вели, затаилось убийство? «Я бы, разумеется, остановился на шантаже», — сказал Сент-Джеймс. «Такого рода истощение финансов, сопровождающееся постоянным повышением снимаемых сумм, в жизни моего брата не было ничего, что могло послужить поводом для шантажа. Так кажется на первый взгляд. Но у него, очевидно, были секреты, мисс Бруар. Об этом говорит хотя бы его поездка в Америку, когда вы считали, что он находится где-то еще. У него не было секретов, которые могли бы привести к такому. Есть очень простое объяснение того, что Ги сделал с деньгами, причем совершенно законно. Просто нам оно еще неизвестно. Она сама не верила тому, что говорила, и, судя по скептическому выражению лица, Сент-Джеймс он не верил тоже. Он заговорил, и она сразу поняла, что он старается быть с ней помягче. Полагаю, вы догадываетесь, что то, как он двигал туда-сюда деньги, наводит на мысли о нелегальных операциях? Нет, я не знаю, но если вы хотите, чтобы его убийцу нашли, а я полагаю, вы этого хотите, необходимо рассматривать разные возможности. Вы ведь понимаете, Она не ответила. Но от сочувствия, которое она читала в его лице, ей становилось еще хуже. Она ненавидела, когда ее жалели. Всю жизнь. У бедняжки все родственники погибли в нацистских лагерях. Мы должны быть к ней снисходительны и терпеливо относиться к ее маленьким слабостям. «Убийца у нас есть», — ледяным тоном заявила Рут. «Я видела ее в то утро. Мы знаем, кто она». Сент-Джеймс продолжал твердить свое, как будто она ничего не говорила. По всей вероятности, он от кого-то откупался или расплачивался за какую-то дорогую покупку, может быть, даже нелегальную, оружие, наркотики, взрывчатку, абсурд, — ответила она. Если он сочувствовал какому-либо движению, какому? Арабскому, алжирскому, ирландскому? — фыркнула она. Мой брат интересовался политикой не больше, чем садовый гном, мистер Сент-Джеймс. Тогда остается единственное решение. Он добровольно отдал кому-то деньги. И если это так, нам остается только найти потенциального получателя такого лакомого кусочка. Он взглянул на входную дверь, точно прикидывая, что находится за ней. «А где сегодня утром ваш племянник?» «Мисс Бруар». «К Адриану это не имеет никакого отношения, тем не менее. Полагаю, он повез куда-то свою мать, она не знает острова. Разметка на дорогах здесь плохая, без его помощи ей не обойтись. А он, значит, часто навещал отца все эти годы и знает, а Адриан тут ни при чем». Ее голос прозвучал чересчур пронзительно, даже ей самой так показалось. Тысячи крохотных пик пронзали ее кости. Ей необходимо было избавиться от этого человека немедленно, чтобы он там не затевал против нее самой и ее родственников. Ей надо было добраться до своего лекарства и принять дозу, которая сделает ее тело нечувствительным, если это еще возможно. «Мистер Сент-Джеймс, я знаю, что вы пришли сюда не без причины. Это не визит вежливости. Я был у Генри Мулена», — сказал он ей. Она насторожилась. «Да. Я не знал, что миссис Даффи его сестра. Не было никаких причин сообщать вам об этом». Он коротко улыбнулся, словно признавая ее правоту, и рассказал ей о рисунках музейных окон, которые видел в мастерской у Генри. По его словам, они напомнили ему о чертежах, заказанных мистером Бруаром, и спросил, нельзя ли ему взглянуть на них еще раз. Услышав столь несложную просьбу, Рут испытала такое облегчение, что поспешила удовлетворить ее немедленно, не задумываясь над тем, куда это может завести. «Чертежи наверху, в кабинете Ги», — сказала она ему. «Сейчас она их принесет». Сент-Джеймс вызвался проводить ее, если она не возражает. Просто ему хотелось еще раз взглянуть на модель, выполненную Бертраном де Бьером, — пояснил он, и заверил, что это займет совсем немного времени. «Ничего не поделаешь, пришлось согласиться». Когда они вышли на лестницу, лондонец заговорил снова. «Похоже, — сказал он, — Генри Мулен держит свою дочь Синтию в заперти у себя дома. Мисс Бруар, вы не знаете, как давно?» Рут продолжала подниматься, притворяясь, будто не слышит. Но Сент-Джеймс был неумолим. «Мисс Бруар?» Направляясь по коридору к кабинету брата, она торопливо ответила. «Понятия не имею». И порадовалась, что день снаружи такой мрачный, а темнота в коридоре скрывает выражение ее лица. «Я взяла себе за правило не совать свой нос в дела моих сограждан, мистер Сент-Джеймс». «Так что никакого кольца в его каталоге не оказалось», — сказал Чирокки Ривер сестре. «Но это не означает, что кто-то не свистнул его без ведома владельца. Он говорит, что Адриан, Стив Эбботт и парень по фамилии Филдер бывали у него в разное время». Чайно покачала головой. «Кольцо с пляжа мое. Я знаю это. Я это чувствую. «А вы нет?» «Не говори так», — сказал Чирокки. «Должно быть какое-то другое объяснение». Все трое собрались в доме королевы Маргарет, где Дебора и Чирокки застали Чайну в спальне у окна, куда она принесла из кухни стул с решетчатой спинкой. В комнате было ужасно холодно, и все из-за распахнутого настежь окна, из которого точно картина в раме был виден замок Корнет. «Я подумала, что пора привыкать смотреть на мир из маленькой квадратной комнаты с крошечным окошком», — с кислой улыбкой пояснила Чайна, когда они нашли ее. На ней не было ни пальто, ни свитера, Казалось, даже мурашки на ее коже тоже покрылись мурашками от холода, но она, похоже, ничего не замечала. Дебора сняла с себя пальто. Ей хотелось утешать подругу с энтузиазмом Чироки, но она боялась дать ей ложную надежду. Открытое окно было хорошим предлогом, чтобы уйти от обсуждения туч, сгущающихся над головой Чайны. «Ты совсем замерзла. Надень это». Дебора накинула свое пальто ей на плечи, и Чироки наклонился над ними и закрыл окно. «Давай уведем ее отсюда», — сказал он и кивнул в сторону гостиной, где было не намного теплее. Когда они усадили Чайну, и Дебора закутала ее ноги одеялом, Чироки сказал: «Знаешь, тебе надо лучше о себе заботиться. Мы можем для тебя кое-что сделать, но тут все зависит только от тебя самой». «Он думает, что я это сделала, правда?» — обратилась Чайна к Деборе. «Он не пришел, потому что думает, это сделала я. О чем ты?» — начал было Чироки. Но Дебора все поняла и перебила его. «Не в этом дело. Просто Саймон все время собирает улики, и ему нужно сохранять непредубежденный взгляд на вещи. Именно этим он сейчас и занят. Сохраняет непредубежденность». «Почему же он тогда не заходит сюда?» «Я бы хотела, чтобы он пришел. Если бы он зашел, если бы мы встретились и поговорили, я бы все ему объяснила. Ты не обязана ничего ему объяснять», — сказал Чироки. «Ведь ты ничего никому не сделала. Это кольцо. Оно оказалось там, на пляже. Просто взяла, да и оказалось. Если оно принадлежит тебе, и ты не помнишь, чтобы оно лежало в твоем кармане, когда ты спускалась посмотреть бухту, значит, тебя подставили, и точка. И зачем я только его купила? Да уж, черт побери. Чертовски верно. О, Господи! Я уж думал, с Мэттом покончено. Ты же сказала, что вы с ним все обсудили». Чайна посмотрела на Чироки таким долгим, немигающим взглядом, что тот не выдержал и отвернулся. «Я же не ты», — сказала она наконец. Во фразах, которыми обменялись брат и сестра, Деборе почудился какой-то тайный смысл. Чироки забеспокоился и стал переминаться с ноги на ногу, провел пятерней по волосам и сказал: «Черт, Чайна, хватит!» Чайна заговорила с Деборой. «Чироки еще не бросил серфинг. Ты это знаешь, Дебс?» Он говорил о серфинге. Но я не поняла, катается он еще или нет. Голос Деборы замер. На уме у подруги явно было что-то другое. Мэтт его научил. Так они и подружились. У Чироки не было доски, но Мэтт давал ему уроки на своей. «Сколько тебе тогда было лет?» — спросила Чайна у брата. 14? 15, — промямлил он в ответ. 15, верно. Но доски у тебя не было. И она снова повернулась к Деборе. «А без доски как следует не научишься. Нельзя все время брать у кого-то взаймы, потому что тренироваться надо постоянно». Чироки подошел к телевизору и взял пульт. Покрутил его в руках и направил на экран. Включил и тут же выключил. «Чайна, хватит», — попросил он. До Мэтта у Чироки не было друзей, но их дружба кончилась после того, как мы с Мэттом сблизились. Меня это опечалило, и однажды я спросила у Мэтта, почему так получилось. Он ответил, что отношения между людьми иногда меняются, и ничего больше не сказал. Я подумала, что дело, наверное, в разных интересах. Мэтт с головой ушел в режиссуру, но а Чироки вел себя, как и полагается Чироки. То играл в группе, то вдруг заделывался пивоваром, а то вешал людям на уши лапшу с этими индейскими артефактами. Мэтт взрослеет, решила я. А Чироки хочет навсегда остаться 19-летним. Но с дружбой никогда не бывает так просто, верно? «Ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое?» — спросил Чироки сестру. «Я могу, ты знаешь. Вернусь в Калифорнию, а мама приедет. Будет с тобой вместо меня мама?» Чайна приглушенно хохотнула. «Только этого мне не хватало. Так и вижу, как она роется во всех углах этой квартиры, не говоря уж о моей одежде, выбрасывая прочь все, что имеет хотя бы отдаленное отношение к животным. Следит за тем, чтобы я не забывала принимать витамины и есть тофу. Проверяет, на самом ли деле рис коричневый, а хлеб зерновой. Очень мило. Толку никакого. Зато веселье хоть отбавляй». «Тогда чего ты хочешь?» — с отчаянием в голосе спросил Чироки. «Чего, скажи?» Они смотрели друг на друга. Причем Чироки стоял, а его сестра сидела, и все же он казался маленьким по сравнению с ней. Дебора подумала, что дело, наверное, в характере Чайны, который делал ее более значительной фигурой, чем ее брат. «Ты будешь делать то, что должен», — сказала она ему. Он первым не выдержал и отвел глаза, а она продолжала держать его на мушке своего взгляда. Пока они молчали, Дебора задумалась о природе отношений брата и сестры. Для нее понять происходящее между детьми одних родителей было все равно, что начать дышать жабрами. По-прежнему, не сводя с брата глаз, Чайна обратилась к подруге. «Дебс, тебе никогда не хотелось повернуть время вспять?» «По-моему, этого всем иногда хочется». «И какое время ты выбрала бы?» Дебора задумалась. «Была одна Пасха перед тем, как умерла моя мама. На деревенской лужайке давали представление. За 50 пенсов катали на пони, а у меня как раз столько денег и было. Я знала, что если потрачу их, то больше у меня ничего не останется. 3 минуты верхом на пони, и я банкрот. Больше уже ничего купить не смогу, и я никак не могла решиться. Даже взмокла вся и беспокоилась ужасно, боялась, что любое решение, которое я приму, окажется неправильным, и я буду несчастна. И тогда мы поговорили об этом с мамой. Она сказала мне, что неправильных решений не бывает. Бывают просто решения и то, чему они нас учат». Дебора улыбнулась своим воспоминаниям. «Я бы хотела вернуться в тот день и все прожить сначала, только бы, чтобы она на этот раз не умирала». «И что ты сделала?» — спросил ее Чироки. «Покаталась на пони или нет?» Дебора поразмыслила над вопросом. «Знаешь, я не помню. Странно, правда? Наверное, пони был не так уж важен для меня даже тогда. Важно было то, что она мне сказала. Такая уж она была». «Повезло тебе», — вздохнула Чайна. «Да», — ответила Дебора. Тут в дверь постучали, а потом позвонили, очень настойчиво, как им показалось. Чироки пошел посмотреть, кто это. Он открыл дверь, и на верхней ступени лестницы они увидели 2 констеблей в форме. Один из них беспокойно озирался, точно проверял, нет ли засады, а другой похлопывал себя по ладони дубинкой. «Мистер Чироки Ривер?» — спросил констебль с дубинкой. Он не стал дожидаться ответа, так как, очевидно, знал, с кем говорит. «Вам придется пройти с нами, сэр». «Что? Куда?» — оторопел Чироки. Чайна встала. «Чироки? Что?» Но заканчивать вопрос не было необходимости. Дебора подошла к ней, положила подруге руку на талию и спросила, что происходит. В ответ представители государственной полиции острова Гернси зачитали Чироки Риверу его права. Они принесли с собой наручники, но надевать их на него не стали. Один сказал: «Пройдемте, сэр, пожалуйста». Другой взял Чироки за руку повыше локтя и быстро повел его прочь.